Новый поворот к человеку. Философия с глубокой древности была обращена к постижению человека. Тем не менее, в каждую поворотную историческую эпоху предлагалась новая трактовка проблематики, которая издавна входила в раздел философии, именуемый философской антропологией. Особенно решительный поворот к человеку произошел в философии в эпоху Возрождения и на заре нового времени. Но мыслители XX века, независимо от того, насколько высоко и насколько объективно они оценивают вклад антропологической философии прошлого, считали и считают необходимым осуществить новый поворот к человеку. Одни философы, о которых пойдет здесь речь, связывали необходимость антропологического поворота с широким обоснованием нерелигиозного понимания мира, которое могло бы выдержать соперничество с классической мыслью, существенно зависевшей от религии. Другие, напротив, использовали философию человека как наилучший, по их мнению, способ модернизации религиозной философии. Католический философ Шеллер писал: «В известном смысле все центральные проблемы философии можно свести к вопросу, что есть человек и каково его метафизическое местоположение в общей целостности бытия, мира и Бога». С тех пор это стало традицией в религиозной философии. Такие влиятельные религиозные философы 20-го столетия, как Марсель, Тейяр де Шарден, Бубер, оставили заметный след в философии человека, создав религиозные варианты экзистенциальной философии. К числу первых ее версий в XX веке могут быть отнесены философские учения, родившиеся в дореволюционной России. Так Бердяев провозглашал: «Много писали оправданий Бога, теодицей, но наступает пора писать оправдание человека, антроподицею. Быть может, антроподицея есть единственный путь к теодицее, единственный неизжитый и неисчерпанный путь». Примечание: Бердяев, «Смысл творчества», Москва, 1916 год, страница 15. Впрочем, корни антропологического поворота уходят еще в 19-е столетие, когда ряд мыслителей, и прежде всего Сёрен Кьеркегор, 1813-1855, сделали именно вопрос о человеке главным пунктом размежевания с философией прошлого. Классическую философию Кьеркегор не без оснований обвинял в том, что вопрос о человеке она решает слишком абстрактно и благодушно. Философы, по Кьеркегору, превыше всего ставят что-либо всеобщее, абстрактное — дух, материю, Бога, прогресс, отвлеченную истину, и этому общему стремятся подчинить конкретного человека. В самом же человеке они выделяют и отвлеченно рассматривают только его сущность, погружаясь в дебри абстрактного сущностного рассмотрения. Философия отходит от живого индивида с его мыслями, эмоциями, страданиями. И здесь Кьеркегор видел ограниченность не одной лишь философии, а культуры, духовных умонастроений, морали своей эпохи. У каждого столетия, по Кьеркегору, есть своя безнравственность. Безнравственность 19-го столетия датский мыслитель усматривал в том, что всякое индивидуальное, единичное хочет забыться в общем. Задача новой, действительно повернутой к человеку, философии Кьеркегор видел в том, чтобы вглядеться, вчувствоваться в человеческую жизнь, человеческие страдания. Философ должен глубже понять процессы выбора индивидом своего «я», выбора между добром и злом. Он должен помочь индивиду найти истины, не просто близкие ему и понятные, но неотделимые от него, По Кьеркегору человек должен открыть такую истину, ради которой ему хотелось бы жить и умереть. Появившаяся еще в XIX веке антропологическая философия, в той части, где она проповедовала отказ от диктата абстрактного всеобщего и близость к миру конкретного индивида, была в целом перспективной. Программа эта нашла горячую поддержку и развитие в целом ряде философских направлений XX века. Среди них наиболее влиятельным в 30-60-е годы был экзистенциализм. Само название этого направления заключает в себе программу. Заменить классическую философию сущностей, эссентия, философией человеческого существования, экзистенция. Первоначальные формы философии экзистенциализма берут свое начало в учениях русских философов Бердяева и Шестого 1866-1938, испанского писателя де Унамуно 1864-1936. После Первой мировой войны он получил широкое распространение в Германии. Основатели немецкого экзистенциализма Ясперс 1883-1969 и Хайдеггер 1889-1976, писатели и философы Сартр 1905-1980, Камю 1913-1960, Марсель 1889-1973 представляет французскую ветвь экзистенциализма. К экзистенциализму близок также испанский философ Ортега и Гассет 1883-1955. Во многом сходное с экзистенциализмом понимание задач философии разделяли сторонники персонализма, направления философии XX века, которое представлено философами, объединившимися в Соединенных Штатах Америки в 20-х годах вокруг журнала «Персоналист». Хогинг, Брайтман, Флёйлинг и в 30-х во Франции вокруг журнала «Эсприт», «Мунье» 1905-1950, «Лакруа» 1900-1954 и философской антропологии. Философская антропология, философское движение, представленное немецкими философами Шеллером 1874-1928, Геллином 1904-1976, Ротхакером 1888-1965, Хенгстенбергом, родился в 1904 году, и другими. Экзистенциализм, а вместе с ним другие философские направления, знаменовавшие поворот к человеку, такие как персонализм, философская антропология, выразили широко распространившиеся в XX веке идеи и умонастроения, и в дальнейшем, привлекая в качестве примера идеи то экзистенциалистов, то персоналистов, то представителей философской антропологии, мы по существу будем иметь в виду целое идейное движение, сконцентрированное вокруг проблемы человека и его места в мире. Мы будем для краткости называть его экзистенциальной философией. Программу экзистенциального направления так определял глава французского персонализма Мунье. Можно охарактеризовать это мышление как реакцию философии человека против напора философии идей и философии вещей. Философия человека берет существование не во всем его объеме. Существование человека — вот первая проблема философии. А традиционную философию она упрекает в том, что та слишком часто ставила на первый план интересы философии мира или философии духовных продуктов. В определенной мере этот упрек справедлив, как оправданные требования более решительно и четко сконцентрировать философию вокруг самой главной ее проблемы – вопроса о человеке. Философия человека 20-го столетия, которая, как и всякая философия, тесно связана со своей эпохой, несет на себе печать нашего драматичного конфликтного века. Существует связь между экзистенциальной философией и широко распространившимися в 20 веке настроениями отчаяния, словом, отчужденности от общества.